Ничего. По крайней мере, пока мне хватит лишь магического взора, чтобы провести хотя бы первичное изучение твоей магической структуры. Если повезет, то этого будет достаточно. Расслабься, поудобнее устройся в кресле и позволь мне сделать свое дело. Немка сделала так, как я ей сказал, а я сам включил магический взор, после чего приступил к изучению организма Виктории. Так, ну на первый взгляд ничего необычного не вижу. Самая обычная магическая структура мага, который находится на самой низкой планке третьего ранга. Никаких аномалий, странностей или чего-либо еще. Ну это не удивительно, если бы хоть что-то можно было просто так обнаружить, то Генрих еще вчера бы мне об этом рассказал. Но останавливаться на этом я не собирался, а поэтому усилил свой взор и стал крайне детально изучать магические каналы девушки, думая, что может так удастся обнаружить хоть что-то необычное. И ведь я нашел. Кажется, всего за пару минут мне удалось выяснить, что же привело Бломбергов к печальной ситуации, связанной с деградацией их дара. Интересно, только и сказал я после нескольких секунд молчания, отключив магический взор. «Что такое?» – встревоженно спросила Виктория. «Вы ничего не сможете с этим сделать?» «Да, не паникуй», – сказал я, добавив своему голосу немного жесткости, дабы повлиять на девушку и не дать ей устроить тут паническую истерику. «Я разве сказал, что все плохо или что-то в этом роде?» «Нет, мною было произнесено всего одно слово, интересно». «Успокойся, все нормально, мой метод может помочь тебе и твоим родичам стать достаточно сильными магами. Только вот необходимости в нем уже нет». «Почему?» Немка была встревожена и совсем не понимала, что происходит. «Ладно, признаю, что в этом частично виноват я, так как почему-то решил потянуть интригу и не торопился с объяснениями. Надо исправляться. Я сумел понять, что же вызывает деградацию магического рода у вашей семьи. Правда, слово «деградация» тут уже не подходит, ведь причиной вашей проблемы являются особые паразиты». «Паразиты?» – переспросила Виктория. «Этого не может быть. В поисках проблемы члены рода проходили тщательные медицинские обследования. Двое из нас после естественной смерти разрешили использовать их тела для вскрытия и попытки понять, что к чему. Никаких паразитов обнаружено не было. Я говорю об отнюдь необычных паразитах, принялся я спокойно объяснять, что к чему. Мой магический взор не так уж прост. Он позволяет мне заглянуть очень глубоко как в душу человека, так и в его магическую структуру. Я крайне внимательно обследовал каждый ваш магический канал и в некоторых из них обнаружил паразитов. Они нематериальны и, судя по всему, являются жителями иного пласта реальности, напрямую связанного с магией. Но они все же могут оказывать влияние на людей, используя специальную форму воплощения, которая делает их невидимых для всех. Даже я не сразу заметил. «А что делают эти паразиты?» – спросила девушка. «Подсасываются к магической структуре организма человека и высасывают из него магию, ослабляя его магические способности. Деградация вашего дара началась несколько десятилетий тому назад. Да, выходит, где-то в те времена твоим предкам подсадили этих паразитов, и с тех пор их дети, внуки и прочие наследники страдали от этих маленьких гаденышей. Конкретно не знаю, как эта гадость передается из поколения в поколение. Может, эти гаденыши подселиваются еще при зачатии ребенка, а может, это происходит ближе к моменту пробуждения магического дара. Есть такие гаденькие твари, что чуют наследников зараженного и заражают его после наступления определенного возраста. Боже, это все звучит как бред. Виктория наклонила голову и приложила ладони по обе стороны. Магические паразиты, которые делают мага слабее и передаются по наследству. Мы десятилетиями искали причину и решение проблемы, а оказалось, что кто-то приговорил нас к постепенному уничтожению. Как же это все подло и грязно. Ну, если забыть про то, что на войне и в борьбе с заклятыми врагами все методы хороши, то да, соглашусь с бедняжкой, это действительно мерзко. Бломбергов как магов натурально приговорили к вымиранию, а там бы их кто угодно и так бы растоптал, чтобы получить то, что принадлежит этому роду. Попахивает чем-то очень личным. Это ведь не просто приговор для Бломбергов. Мало того, что по итогу они бы все стали слабосилками, но еще по итогу их последнее десятилетие мучил нависший над ними рок и невозможность спастись от него. Кому-то нужны были именно мучения представителей этой семьи. Поэтому я и говорю о том, что это нечто очень личное. Впрочем, это всего лишь моя догадка. Может, неприятели Бломбергов просто воспользовались столь экзотическим способом ликвидации рода, чтобы на них ничто не указывало. Они вообще могли, как точно сработают эти паразиты? Или им было плевать, главное нанести Бломбергам ущерб? Короче, вариантов масса и вряд ли удастся узнать, что к чему, слишком много времени прошло с тех пор. Впрочем, думаю, этой семейке будет плевать после того, как я избавлю их от паразитов. Моих познаний в магии вполне хватило понять, с чем я имею дело, а главное, у меня было понимание, как избавиться от этой гадости. Это будет даже куда проще и быстрее, чем проводить процедуру по усилению дара. Но весь цимис заключается в том, что когда я избавлю нынешних Бломбергов от этой гадости, то уже их дети и прочие потомки уже не будут страдать от деградации дара. И да, у этой семейки после уничтожения паразитов резко повысится сила магического дара. В целом вроде все неплохо, я даже деньги смогу получить, пускай не за проведение процедуры, но за очищение от паразитов. Единственная неприятность заключалась в том, что Бломберги после очищения от паразитов не будут зависеть от меня, по крайней мере спустя несколько лет. Когда у нынешнего графа будет полно внуков с сильным магическим даром, он сможет окончательно успокоиться и потребность в моей помощи отпадет сама собой. Тут остается лишь надеяться на то, что немцы не забудут своего спасителя и продолжат сотрудничать с Рюриковичами. «Вы сможете избавиться от этих паразитов?» – спросила меня Виктория. «Смогу», – кивнул я. «На самом деле это будет в разы проще, чем проводить процедуру, о которой мы договорились. Ты даже практически ничего не почувствуешь. Можем приступить к делу прямо сейчас. Ты готова?» «Да». Уверенность девушки радовала. «Ну, раз такое дело, то действительно надо начинать. Снова активирую магический взор и снова нахожу всех магических паразитов. Всего их было 7 штук. Это достаточно много, но даже так этого хватило лишь на то, чтобы снизить силу Виктории до нижнего порога 3-го ранга. Полагаю, после того, как я этих гадов изведу, то немка очень быстро достигнет пика магической силы, что доступен человечеству. Правда, ей еще придется научиться владеть таким объемом силы, или она будет представлять для всех большую опасность. Поэтому для начала создаю защитный барьер вокруг нас, после чего приступаю к уничтожению паразитов. Делается это просто. Я создаю этакую иглу, созданную из чистой магии, и вонзаю ей в паразита. Так как гадина лишь присасывается к магическим каналам девушки, то ей это действие не наносит никакого вреда. Невидимая гадина же моментально погибает, иссыхает и уходит на свой план реальности. На все про все у меня ушло всего 3 минуты. И то только потому, что решил не спешить, да еще раз проверил магическую структуру Виктории. Все, все магические паразиты уничтожены. Немка почти сразу начала ощущать последствия этой процедуры. Меня прямо распирает изнутри, сказала она, расстегнув пару верхних пуговиц своей блузки, отчего ее декольте стало настолько большим, что позволяло хорошенько рассмотреть 2 главных достоинства синеволосой. Это сила. Я не могу ее сдерживать. Она прорывается. И действительно, сразу после этих слов вокруг девушки тут же закрутился огненный смерч. Спасибо моей предусмотрительности, барьер справился со сдерживанием взбунтовавшейся магии девушки. Самого себя я обволок собственной магической ауры, так что спокойно сидел, ожидая, когда все закончится. На это ушло 5 минут, после чего запас магических сил Виктории почти полностью истощился. «С тебя новый диван, кресло и ковер», — сказал я, туша магии и остатки огня на мебели, которые сильно пострадали. «Прости, я сама не ожидала ничего подобного. Сила действительно переполняла меня, у меня просто не получилось сдержать ее. Ничего удивительного. Ты ведь теперь маг высшего ранга, поздравляю тебя», — сообщил я ей. «Полагаю, и твой отец будет в восторге от этой новости». «Правда, Никита, огромное тебе спасибо». Девушку настолько переполняли эмоции, что она ринулась ко мне и обняла. Мне ничего не оставалось, кроме как смириться с этим и легонько похлопать ее по спине. Очень надеюсь, что ее батюшка будет чуть более сдержан. Одно дело обниматься с красивой девушкой, а другое с практически стариком. «Полагаю, вы чувствуете разницу. Все-все, не стоит меня излишне благодарить», — сказал я спустя несколько секунд, и Виктория отпустила меня. «Полагаю, тебе стоит позвонить дедушке и попросить его сюда приехать, чтобы мы ему все объяснили. Заодно и его почищу от паразитов. Правда, сделаем это на крыше, чтобы моя квартира больше не страдала». Глава 6. горячие девушки и зимняя стужа. Генрих прискакал мне в квартиру за считанные минуты. То ли подумал, что с Викторией произошло что-то нехорошее, то ли еще что. Влетел в мою квартиру как ураган и сразу к дочке. Потребовалось его успокоить, чтобы он был в состоянии воспринимать какую-либо информацию. Когда мы добили этого, я ему достаточно подробно все изложил. И, видимо, вчерашний разговор настолько выбил его из колеи, что сегодня он хоть удивлялся услышанному, но не слишком. На полшишечки, если можно так выразиться. Выходит, дело в этих паразитах, от которых вы можете быстро избавиться. Решил уточнить граф на всякий случай. Но ведь тогда все наши договоренности остаются в силе, сказал я. Правда, теперь вам не надо давать никаких клятв, а деньги пойдут в уплату не за процедуру усиления дара, но за избавление от паразитов. И давайте сразу договоримся, вашему роду не нужна процедура по усилению магического дара после этого. Члены вашего рода и так получат немалую силу, с которой им будет тяжело справиться. Виктория уже не справилась, и я кивнул в сторону дивана и кресла, которые были сильно повреждены. Как они полностью не сгорели в том огненном вихре. Огонь был не обычным, а магическим, поэтому сам по себе он не столь опасен. Мебель с обстановкой повредились достаточно сильно лишь потому, что огненное шоу продолжалось несколько минут. Зато такой огонь опасен для людей, в особенности магов. Но так как я был под защитой собственной ауры, а Виктория не могла пострадать от собственной магии, все закончилось хорошо. «Да-да, разумеется», — активно закивал головой Генрих. «Нам вполне хватит и того, что, избавившись от паразитов, мы станем гораздо сильнее и деградация дара уйдет в прошлое». И вот вроде он говорит вполне искренне. «Бломбергам действительно хватит и того, что теперь они вернут себе былую магическую силу, которой их лишили эти паразиты. Только вот я прекрасно понимаю, что однажды граф попросить провести эту процедуру хотя бы над его наследником. Это обязательно случится, я в этом ни капельки не сомневаюсь. Дай человеку рыбу и отныне он сядет на шею, после чего ты будешь его кормить, пока у тебя не кончится терпение, и вы не рассоритесь в пух и прах. При этом наглец искренне будет не понимать, почему вы же прекратили его кормить. Такова человеческая натура. Есть исключения, но на то они и исключения, что их мало. Вот и в нашей ситуации Бломберг в курсе, что я могу усилить любого мага. Сейчас он дико рад, что его дочь стала магом наивысшего ранга. А значит, и остальная семья обретет немалую силу. Этого им хватит на несколько лет. Бломберги начнут укреплять свои позиции, и теперь уже не они будут просить о выгодных браках с сильными магами, а их начнут просить об этом. Благодаря этому влияние этого рода разрастется всего за 2-3 поколения. Но рано или поздно Генрих не устоит перед искушением сделать свой род еще сильнее. Тогда он придет ко мне с предложением провести процедуру по усилению над несколькими его внуками. Мне же, разумеется, придется ему отказать, как иначе. И вот после этого начнутся терки с Бломбергами, а потом и со многими другими желающими стать сильнее, ведь из-за нашего конфликта с немцами информация точно уйдет в чужие руки. Для меня это означает большие проблемы. Однако есть нюанс. Если Генрих окажется достаточно терпелив, то в ближайшие 2 года я не услышу от него такой просьбы. А там уже мировой кризис, не до этого будет. После же я и вовсе раскрою некоторые секреты усиления магического дара у людей, и проблема решится само собою. Но если Генрих окажется слишком нетерпелив, придется что-то делать с Бломбергами. Как минимум у них точно сменится патриарх. Я могу прямо сейчас очистить ваш организм от этих паразитов, сказал я немцу. Правда, лучше это сделать в более пригодном для этого месте. Это было бы просто замечательно, обрадовался Генрих, а затем обратился к дочке. Виктория, как ты себя чувствуешь? У тебя получается контролировать свои силы? Да, хотя это требует определенного уровня концентрации, кивнула девушка. Но думаю, что у меня получится с этим справиться со временем. Просто мне очень жарко и душно. Виктория выглядела красной как помидор, еще и потела достаточно обильно. Ей даже пришлось переодеться в Ленину одежду, которая была полегче и скрывала как можно меньше участков ее тела. Поэтому на ней сейчас был лишь небольшой топик, да небольшие тканевые шортики. И это еще огня в гостиной были открыты нараспашку, из-за чего мне лично самому пришлось снова накрыть свое тело аурой, чтобы не замерзнуть, а граф вон вообще в куртке теплой сидел. Только вот самой синеволосой все равно было жарко, хотя и терпимо. Можно смело говорить о том, что у Виктории огромный потенциал в стихийной магии. Только вот сейчас ее организм еще не сумел приспособиться к ее резко усилившемуся магическому дару, но прогресс уже имеется. Если изначально она тут устроила небольшое огненное шоу, то сейчас ее просто надо было охладиться, чтобы перетерпеть следующие несколько часов, а там ей должно стать еще легче. Организм привыкнет, и Виктории останется лишь научиться контролировать свою новую силу. Сейчас я даже рад, что Ленка решил уехать на время в Кремль. Вот явно бы потом ворчала остаток дня по поводу того, что Виктория тут сидит полураздетая. Теперь главное дать слугам наказ, чтобы они лишнего не сболтнули. Я на всякий случай поставил новый барьер вокруг Виктории, мало ли она еще разок не выдержит и снова зажжет. А мне очень не хочется делать ремонт в своем новом жилье. Мы же с графом поднялись на крышу здания. Тут было достаточно много места, а главное, никто мешаться не будет. Создаю вокруг Генриха сразу два слоя защиты. Он ведь из числа тех магов, которые могут чистой магической энергией влиять на внешний мир. К примеру, он может по мановению руки сжать огромный шкаф до такой степени, что от него останется лишь гора сломанного дерева. С людьми такое тоже прокатывает, ага. Впрочем, конкретно Бломберг на такое не способен, силенок не хватает, но вот сразу двум-трем противникам сломать ту или иную конечность, это ему под силу. Это отличный показатель того, что даже не самый сильный маг может сделать многое, главное научиться использовать свои способности самыми разными способами. Когда защита была установлена, то я принялся избавляться от паразитов. Их на сей раз было всего 4 штуки, и почти все они находились в районе груди. Интересно, однако, у той же Виктории паразиты были раскиданы по всему телу. Сейчас я даже начал осознавать, что они словно стремились расположиться ближе к окончаниям магических каналов. В случае же с ее отцом эти гаденыши собрались в одном месте, этаком условном центре магической структуры мага. Случайность ли это, или же в этом есть какая-то непонятная мне пока логика? Ну, у меня будет шанс это выяснить, так как вскоре через меня определенно пройдут все бломберги, которых я очищу от паразитов. Первым наверняка будет внук графа. И если его паразиты будут расположены примерно так же, как у его тетки, которая не слишком старше его, то, видимо, дело тут либо в возрасте, либо в том, что у молодежи их магический дар пробудился совсем недавно. Посмотрим. Одним словом, Генрих, к его чести, справился с возросшей силой куда лучше дочери. Я почувствовал давление на первый слой защиты, но ничего серьезного. Мужчина хоть и с трудом, но сумел взять свои силы под контроль. Он аж вспотел, но не покраснел как помидор, и явно температура тела осталась в норме. Просто ему пришлось напрячься, это не внутренний пожар, как у Синеволосой. «Вы хорошо справляетесь», — сказал я, убирая один слой защиты. «Хороший контроль над своей магией», — прокомментировал Генрих, слегка сморщив лицо. «Чтобы компенсировать недостаток силы, пришлось развиваться в этом направлении. Виктория лишь немного старше тебя, она еще развивает свои магические способности и не научилась такому высокому контролю. Хотя теперь ей придется нанять инструктора, чтобы она сумела овладеть своей новой силой. Лучше обратиться к Рюриковичам», — посоветовал я. «Они найдут пару толковых инструкторов, которые будут помалкивать обо всем. Если кто-то из посторонних узнает о резком скачке силы Виктории, которая из мага средней руки сразу стала членом высшей лиги, то многие зададутся вопросом, как это получилось». «Это так, пока ей действительно лучше скрывать свою силу», — кивнул мужчина. «А там, постепенно, в течение нескольких месяцев, пускай она якобы демонстрирует резкий рост силы, вроде как доросла и научилась всему необходимому, вот и начался этот самый рост силы. Внуку будет проще, мы еще пока держим в секрете, что у него пробудился дар. Не хочу показаться наглецом, ты и так очень многое сделал для нас, но не мог бы ты в ближайшие 2 дня помочь ему с паразитами?» «Хорошо, помогу. И хочу кое-что сразу сказать, граф. Не пытайтесь потом со своими родичами самостоятельно побороться с этими паразитами. Они напрямую присосались к вашим магическим каналам магии, так что если не знать точно, как безопасно для мага уничтожить их, можно сделать несчастного калекой, который останется без дара, или же он вовсе умрет. Такой печальный исход куда более вероятен, если делом займется человек, который не умеет то, что умею я. Не беспокойся, Никита, я не дурак и все понимаю. 50 лет мы старались понять, в чем дело, в том числе люди с сильным магическим взором изучали нас, но они ничего не нашли. Может, сейчас мы и найдем того, кто сможет обнаружить паразитов, Но вот чтобы уничтожить их безопасно для нас, это навряд ли. Мы ничего не будем предпринимать сами. Хотя мне бы очень хотелось узнать, что это за паразиты и откуда они взялись. Генрих, вы ведь знаете про неназванных, а значит и в курсе главной тайны нашего мира про иномерцев. Задал я провокационный вопрос. Но, хотя почему я удивляюсь тому, что ты в курсе этого, сказал Генрих после небольшой заминки. Но к чему ты задаешь этот вопрос? Не думаю, что эти паразиты живут в нашем мире. С учетом того, что люди давным-давно живут по всему земному шару, живи здесь эти паразиты, то на протяжении всей истории маги бы страдали от них. Это было бы отнюдь не единичные случаи, счет должен идти на десятки, если не сотни случаев. Однако в лучшем случае, не считая вашего случая, мы можем обнаружить лишь 2-3 похожих случая за всю историю. Это, мягко говоря, странно. То есть ты хочешь сказать, что эти паразиты – дело рук иномерцев? Кажется, немец был готов рвать и метать, как минимум они связаны с ними, киваю я. Однако давайте не будем спешить с выводами. Вы вот уже готовы обвинить иномерцев, но зачем им подобным образом поступать с вашим родом? Допустим, даже ваши предки активно участвовали в геноциде иномерцев, однако таких семей в Европе действительно сотни. Если уж мстить, то всем, а не одной единственной семье. Это действительно так, согласился со мною граф. Но если ты говоришь, что паразиты явно связаны с иномерцами, но сами по себе они не могли устроить это, то, неназванные, это сделали они. Доперло все же, я вот уже несколько минут назад пришел к этому выводу. Бломберги ведь издавна являются той частью фракции, что выступает за мир и сотрудничество с другими крупными империями. И даже 50 лет назад они занимали высокое положение в этой фракции, а теперь они почти управляют ею. Уверен, что неназванным нужен был рычаг давления на этот род. Мол, глядите, вы вырождаетесь как маги, но у нас есть способ помочь вам. Только давайте теперь вы будете выполнять наши указания. План крайне прост, но эффективен. Впрочем, Бломбергов могли оставить в покое, чтобы их в итоге разорвали на части из-за их слабости. Тогда их фракция могла оказаться под угрозой распуска или она могла оказаться в руках тех, кто не разделяет идеалов этих людей. Короче, план неназванных мог пойти любым путем, и учитывая, что это игра в долгую, причем слишком уж в долгую, то у меня нет никаких сомнений, что это действительно дело рук совета, очень уж похоже на них. Однако, даже если не так, то мне какое дело, пускай Бломберг во всем винит совет неназванных и пропитывается искренней ненавистью к ним. Таким образом он станет верным союзником в борьбе с этой организацией. А нам такой союзник сейчас очень сильно пригодится, да и потом этот род поможет нам сделать из Европы нормальный аванпост в борьбе с иномерцами. Все равно ведь нельзя будет найти тех, кто так нагадил Бломбергам. Поэтому пускай сосредоточится на самых вероятных виновниках, это выгодно нам всем. То неназванные совершают переворот в Москве, то теперь оказывается причастны к бедам моего рода. Вот теперь Бломберг был не просто в гневе, он буквально пылал яростью. Эти ублюдки перешли всевозможные границы и покусились на мою семью. Я сомневался в том, стоит ли действительно начинать серьезный конфликт с Советом. Все же одно дело ослабить их позиции в Германии и тем самым проучить свое положение. Но теперь будет война, они заплатят за все. Ваш порыв мне понятен, я разделяю ваши эмоции, моя семья тоже погибла из-за интриг неназванных, однако не стоит горячиться, сказал я. Вам сейчас нужно заняться избавлением от паразитов и укреплением позиций своего рода. Неназванные будут наказаны, вы уж поверьте мне, только действовать нужно наверняка, иначе совет может нанести ответный удар, и мы не только не добьемся желаемого, но и пострадаем сами. Ваша семья только получила второй шанс, не стоит рисковать. И ты снова прав, Генрих резко остыл и перестал пылать ненавистью. Сейчас точно не стоит рисковать своими родными. Неназванные никуда не денутся, и с ними всегда можно будет разобраться позже. Мои предки правильно поступили, решив продвигать идею объединения самых разных стран нашего мира, чтобы сотрудничая мы вступили в новый золотой век. Теперь я понимаю, что именно таким способом мы сможем добиться уничтожения совета неназванных, которые заигрались в повелителей мира. А тебе, Никита, спасибо, я никогда не забуду, что ты для нас сделал. Вот и все. Теперь, думаю, о Бломбергах можно и вовсе не переживать. Я их натравил на совет неназванных, и теперь они сделают все, чтобы эта организация прекратила свое существование. А значит, они будут сотрудничать с Россией и другими странами, да не станут лезть ко мне. Идеальный вариант развития сложившейся ситуации. Я помогал не только из альтруистических соображений, граф, сказал я. Свою оплату за помощь вам я получу, а еще, как уже было сказано ранее, у меня свои счеты с советом. Тем больше у меня будет союзников, которые также желают уничтожения неназванных, тем лучше. Я все понимаю, никто и ничего не делает просто так. Однако твоя помощь велика, а цена за нее ничтожна. Это многое говорит о тебе и твоих мотивах. В уплату долга я даже готов вот прямо сейчас готов дать согласие на ваш брак с Викторией, но понимаю, что ты этого не желаешь. Не то, чтобы не желаю, скорее мне это не нужно, поправил я его. У меня уже есть невеста, обзаводиться еще одной или даже двумя считаю пока ненужным. Спешить с этим делом точно не стоит. Пока давайте сойдемся на том, что Виктория останется в кругу моего общения и я даже буду иногда помогать ей овладеть своими новыми способностями. Это было бы замечательно. Еще раз спасибо тебе, Никита. Ну, с этим делом считайте закончили. Что у нас там дальше по списку? Глава 7. Зотов, я или тварь дрожащая? Разумеется, император получил от меня полный расклад, что, как и почему после того, как я все же выпроводил немцев из своего жилья. Тот меня внимательно выслушал, практически не перебивая. Его ведь тоже интересовало, почему бломберги становились слабее как маги. И наконец-то ответ был найден. Правда, все оказалось одновременно и проще и сложнее, чем казалось. «Думаешь, эти паразиты действительно связаны с иномерцами?» – спросил Виктор. «Даже подумав пару часиков, я не нахожу другого разумного появления этих паразитов конкретно у бломбергов, но их, считай, не было ни у кого другого», – сказал я. «Видимо, что-то очень редкое и имеющееся у иномерцев в крайнем малом количестве, из-за чего они ими не пользуются без особой необходимости. Хотя тут сложно о чем-либо говорить». Я пока еще не изучил этих паразитов толком. Вот приедет внук графа, попробую у нее каким-нибудь способом взять хотя бы одного паразита для изучения. Постарайся еще одного взять для моих людей, попросил Рюрикович. У тебя, конечно, полно знаний и куда больше шансов выяснить, что к чему. Однако, чем больше людей будут заниматься изучением этих тварей, тем лучше. Хорошо, хотя не обещаю, что сразу получится добыть образцы. Паразиты формально существуют на ином плане мироздания, так что мне придется заставить их полноценно материализоваться, после чего как-то безопасно извлечь из тела внука Бломберга, чтобы не навредить ему. Одно дело их уничтожать точечными воздействиями магии, другое брать их живьем. Тогда хорошо, что у тебя будет множество попыток. Знаешь, вскоре после Нового года тебе стоит съездить в Германию якобы на отдых и так разом помочь всем бломбергам. Будет странно, если они так и будут приезжать сюда. Так-то верное замечание, все это будет выглядеть крайне подозрительно. Тут бы вообще стоило отложить приезд внука графа и дождаться, когда я на зимних каникулах приеду на пару дней в Германию отдохнуть. Полмесяца подождать, ничего такого. Однако думаю, что Бломберг уже настроился и ему жизненно важно, чтобы его внук как можно быстрее избавился от паразитов. Ладно, избавлю парнишку от этой гадости, а прочие родичи графа получат лечение уже после Нового года. Полагаю, самим Бломбергом будем уверенно скармливать версию, что это дело рук совета неназванных. Решил уточнить я. Да, версия вполне себе убедительная, а неназванные все равно не смогут никак отвертеться от этой истории. Все обстоятельства складываются таким образом, что они главные и единственные подозреваемые. Ведь это надо еще попытаться узнать, когда Бломбергом подселили этих паразитов. Скажи, есть вероятность, что в первые годы эти существа практически никак не влияли на дар этого рода? Без понятия, государь. В данный момент я знаю, что эти твари подсасываются к магическим каналам мага, что и влияет на сам дар и его силу. Что-то еще смогу сообщить только после изучения хотя бы одного паразита. Ладно, занимайся этим вопросом. А нам всем стоит быть настороже, так как если это действительно дело рук неназванных, то может уже прямо сейчас некоторые дворянские семьи во всем мире страдают от ослабления, и часть из них вероятно уже работает на совет, чтобы исцелиться. Нужно будет изучить все случаи, когда дворянский род начал слабеть, а потом все внезапно вернулось на круги своя. Таких случаев наберется достаточно много, даже если брать отрезок всего в 50 лет, но лучше перестраховаться, нежели потом получить удар в спину. Опасения императора были вполне понятны, но лично я сомневаюсь, что этих паразитов используют столь активно. Пускай истинных мастеров магического зрения в этом не то чтобы много, однако они есть. Случись у кого-то та же беда, что и у Бломбергов, то кто-то рано или поздно нанял бы такого мастера, дабы проверить магические каналы магов пострадавшего рода. А там пускай он скорее всего не смог бы от них избавиться, но хотя бы сообщил о паразитах дворянам. Те бы начали искать способ избавиться от них, и рано или поздно информация про паразитов стала бы общеизвестна хотя бы в качестве слухов. Только даже слухов нет, а я ведь даже в интернете покопался. Поэтому, думаю, можно не опасаться проблем, связанных с этими паразитами. Вон, немцы даже не сразу поняли, что происходит с ними, потом пытались во всем разобраться, искали средства спасения. Слишком уж много требуется время, чтобы эти паразиты начали приносить необходимый результат. Даже если имеются рода наподобие Бломбергов, то у них процесс с деградацией дара находится в не столь критической стадии. А вообще в идеале надо будет пустить информацию про паразитов и как от них можно избавляться. Сначала помочь Бломбергам, после чего слить нужную информацию. Только надо сделать все основательно и так, чтобы никто не понял, откуда появилась данная информация. В довесок можно окольными путями навести на эту информацию определенных людей, и тогда про паразитов и способы избавления от них узнают очень многие. И если другие зараженные действительно существуют, то обязательно сначала проверять, действительно ли у них есть те самые паразиты, и потом будут пробовать избавиться от них по моему методу. Тогда кто бы ни распространял этих гадов, мы поломаем ему всю игру и не дадим воспользоваться беспомощным состоянием зараженных магов. Я все это чуть более подробнее изложил императору. Он активно поддержал мою идею и пообещал подготовиться к моменту, когда эту информацию можно будет слить. У Рюриковича явно имеются специалисты, что распространят эту информацию по интернету так, что потом никто никаких следов не найдет. Мне же сейчас нужно лишь дождаться приезда внука Генриха, после чего на пару недель обо всей этой ситуации можно забыть. Так что я с легкой душой закончил разговаривать с императором и, отложив смартфон, развалился на диване. Однако тут в комнату зашла Лена. Видать, поехала обратно домой, как только я начал разговор с ее дядей. И что-то мне ее выражение лица не нравится. «Ты действительно переодел эту девицу в мои вещи?» — прищурив глаза, спросила она меня. «Найду того, кто ей все рассказал, и придушу». Предновогодняя суета и ситуация с Бломбергами отнюдь не отменяла того, что мне надо было ходить в академию учиться. Ну как учиться? На парах я откровенно скучал, слушал преподавателей в лучшем случае в полухо, а то и вовсе занимался какими-то своими делами, давая указания своим людям с помощью сообщений. Надо же себя как-то развлекать. Увы, но несмотря на мои надежды, полезную для меня информацию и знания академия выдавала мизерными порциями. А тут еще Лена меня постоянно подтягивала по некоторым предметам время от времени. Что же касается магии и ее практики, то тут мне явно учиться нечему. Печально это все, конечно, но чего уж теперь. Преподаватели в большинстве своем оказались понимающие и, убедившись, что им меня нечему учить, не лезли ко мне лишний раз. Хотя была парочка помешанных на своем предмете и искренне верящие, что только они могут вложить в головы студентов нужные знания. Вот с такими у меня были проблемы, так как им не нравилось мое отношение к учебе и конкретно к их предметам. И плевать им, что я уже барон, они готовы упереться рогом и даже откровенно провоцируют меня. То заставит отвечать на всякие сложные каверзные вопросы, то мимоходом вставит в свою речь одно-два предложения о Зотове, который зря тратит их время, ну и все в таком духе. Проблема этих преподов лишь в том, что мне насрать на них. На все их вопросы отвечаю правильно, на провокации не ведусь. Вот правда, даже с моим характером я не считаю должным как-то отреагировать на их потуги задеть или даже унизить меня. Слишком мелко это все. Однако преподы же злятся лишь сильнее и все сильнее придираются ко мне. Вот даже интересно, смогут ли они вовремя остановиться или кто-то из них ляпнет что-то такое, после чего мне придется все же отреагировать. Прямо сейчас шла как раз пара у одного из преподавателей, который меня не любит. Вон, стоит Роман Евгеньевич, рассказывает что-то, да на меня недовольно поглядывает. А я же специально не обращаю на него внимания и печатаю сообщение Блицу, чтобы он был готов забрать меня после занятий, ибо мы с ним поедем в еще один ночной клуб, дабы порешать деловые вопросы. Зотов, если вы абсолютно не цените свое мнение, то будьте добры уважать мое время, которое куда ценнее вашего, не сдержался наконец-то Роман Евгеньевич. Лучше сосредоточьтесь на занятии, Может, тогда вы приобретете хоть какие-то знания и начнете приносить пользу обществу. А во, на сей раз препод явно перешел границы. Вон, братец Маши уже весь надулся и едва сдерживался от того, чтобы не начать защищать меня. А Лимцецик, которая сидела рядом со мной, посмотрела на преподавателя как на дурачка. Впрочем, так поступили практически все присутствующие. Помните, я в начале учебного года пару студентов на дуэлях разбил в пух и прах? Так вот тот, что был самый первый, даже покрутил пальцем у виска, глядя на Романа Евгеньевича. Я же спокойно отложил смартфон в сторону и посмотрел на преподавателя. Ну, дурачок же, считает, что раз он уважаемый преподаватель в МАМИ, да еще имеет дело лишь с подростками, то он стоит выше них и может допускать себе вольности даже по отношению к наследникам больших и уважаемых семей. Может, они во многом лучше него, но он же типа умный. А даже если попадется среди студентов умник, то он ведь будет обязан проявлять уважение к своим преподавателям. Но, к большому сожалению для этого старичка и всех прочих преподов, которые меня не взлюбили, я был лучше них абсолютно во всем, и соответствующего уважения они с моей стороны не наблюдали. Злость, зависть, посрамленное эго, человеческая натура в самом худшем ее проявлении. «Знаете, давайте я вас освобожу от своего присутствия на ваших занятиях», — неожиданно сказал я преподу, — «и остальных преподавателей избавлю от этой ноши». «Зотов, у тебя что, помутнение разума произошло?» Преподаватель явно начал осознавать, что начинаются проблемы, но просто не смог удержаться от очередного оскорбления. «Тебе бы стоило не витать где-то в облаках, а слушать меня. Что ты там пишешь, Зотов? Отвечай». А я взял лист бумаги и писал в нем заявление об отчислении по собственному желанию, полностью игнорируя Романа Евгеньевича. Мне действительно надоело уже все это. Сейчас я сдерживаюсь, а что будет, если вот этот придурок продолжит в том же духе и нарвется на момент, когда у меня будет очень плохое настроение? Прихлопну же его и даже не сразу осознаю это. Так хрен им всем, я сваливаю из МАМИ. Пускай ректор сам разбирается со своими преподами-бездарями, которые стали причиной того, что самый сильный маг в нынешнем поколении бросил учебу в его академии. Быстро написав очень короткое заявление, я собрал свои вещи и не спеша покинул аудиторию. Преподаватель там что-то еще говорил, даже кричал. Под конец в его голосе уже была слышна откровенная паника, однако я его полностью проигнорировал. Буду я еще на таких тратить свое время, оно слишком дорого стоит. Сразу же направляюсь к ректору, игнорирую его секретаршу и без стука захожу в его кабинет. Живого разговаривал по телефону, и мое появление явно застало его врасплох. «Я... подожди минуту», — сказал он в трубку, а затем отложил ее в сторону. «Никита, что-то случилось. Вот, получите, распишитесь, а я сваливаю», — говорю я ректору, бросив ему на стол лист с моим заявлением об отчислении. «Устал я бороться с вашими преподавателями, которые имеют слишком большое самомнение. Все наши договоренности аннулированы. Всего хорошего, Олег Васильевич». «Зотов, что происходит?» Живого явно не понимал, что происходит. Только вот я ничего ему объяснять не собирался и уже, развернувшись, шел на выход. «Зотов, черт возьми, остановись и объясни, что происходит». Но я молча вышел из кабинета и по коридорам двинулся на выход из академии. Правда, когда я уже был практически у самого выхода, то мне дорогу преградили двое охранников. «У нас приказ ректора не выпускать вас», — пояснил один из них. «И что, мне теперь вас обоих в бараний рог скрутить или как?» — спрашиваю я у них устало. «Уйдите, мужики, все равно вы ни хрена сделать не сможете». Было у меня опасение, что они все же упрутся и рискнут остаться на моем пути. Нет, я бы их не искалечил, дурный я что ли, но пришлось бы проявить наглость и слегка унизить эту парочку. К счастью, после трехсекундной заминки они разошлись в стороны. «Правильное решение», — сказал я, после чего прошел мимо них. И вот я на улице, спускаюсь по лестнице. Пиджак униформы я уже снял и положил его себе на правое плечо. Все, остаток дня теперь свободен. Да у меня теперь вообще куча свободного времени образовалась. Полагаю, теперь возникнет вопрос, чем бы себя занять ввиду столь большого количества освободившегося времени. Да ладно, найду чем заняться. Теперь и новогодних каникул ждать не надо, можно уже на этих выходных рвануть в Германию и вылечить Бломбергов. А еще, Зотов, стой, я уже спустился вниз, когда услышал, как кто-то обратился ко мне. Оборачиваюсь и вижу свою наставницу, которую мне назначил сам ректор. Про нее я как-то забыл, Наверное, стоило сразу сообщить Василисе Юрьевне о моем отчислении. Впрочем, она явно уже все знает. «Добрый день, Василиса Юрьевна», — сказал я, когда она подошла поближе. «Полагаю, вы уже в курсе событий». «Естественно, в курсе». Копытина была очень недовольна. Мне звонил ректор и в попыхах все рассказал, попросив хоть что-то сделать. «Зотов, объясни, какого черта ты неожиданно написал заявление об отчислении? Есть даже две причины. Во-первых, я осознал, что мне не хочется просто так терять свое время на то, что мне не нужно. Учеба в МАМе для меня это лишь трата ценного времени. Во-вторых, я также осознал, что в МАМе слишком много преподавателей, которые непонятно как сумели право тут работать, хотя они этого явно недостойны. Вы, Василиса Юрьевна, к их числу не принадлежите, вы один из лучших преподавателей. Тем не менее я устал от так называемых преподавателей. Мне не нужна бесполезная бумажка в виде диплома МАМе. Что, кто-то еще не знает, кто на данный момент практически сильнейший маг этого мира? Что же касается академических знаний, то у меня все с ними хорошо, все недостающее наверстаю с репетиторами. Вот и скажите, Василиса Юрьевна, зачем мне оставаться в академии? Копытина молчала, не ответив на мой вопрос. А что она могла сказать? Пускай она явно не поняла ничего про упомянутых мною недопреподавателей, однако в остальном я все сказал по факту. Ни диплом с отличными оценками, ничего еще что-либо в этом роде мне абсолютно не нужно. Моя учеба в академии была компромиссом. Диплом нужен был для получения дворянства, плюс хотелось завести полезные знакомства среди дворянских детишек. Только вот с момента поступления произошло столь много всего, в том числе я получил наследуемое дворянство. Что же касается связей среди дворянства, у меня их уже достаточно, да и новые построить смогу без академии. Хоть какая-либо нужда в учебе полностью отпала. Вы сами не расстраивайтесь, да и Олега Васильевича успокойте, сказал я с улыбкой. Увы, но я перерос маме, мне больше незачем продолжать тут учебу, как и в любой другой академии. Потратьте лучше время на воспитание талантов, которые помогут империи в будущем. Всего хорошего, Василиса Юрьевна. И развернувшись, я двинулся на выход с территории академии. Пора мне потратить свое время на что-то более серьезное, чем простое просиживание штанов. Глава 8. Любой ценой. Они все с ума посходили, что ли? Ругался живого, ходя от одной стены кабинета к другой туда-сюда. Сказать про начать приносить пользу обществу человеку, который уже имеет несколько государственных наград и числится в качестве одного из героев современности благодаря тому, что он сумел малыми силами подавить недавний бунт в столице. Это же насколько нужно быть идиотом. Копытина, которая сидела на одном из стульев, молча слушала ректора. Было очевидно, что ему сначала нужно было выговориться. Только после этого уже начнется разговор по делу. А тем временем Олег Васильевич уже потихоньку остывал. Это и не мудрено, он уже минут 5 ругался и высказывал свое недовольство. Первая волна злости уже прошла, ректор постепенно меньше говорит и больше думает. Василисе тоже вся эта ситуация не понравилась. Зотов показал за себя прошедшие месяцы очень толковым студентов, который крайне быстро поглощал знания и демонстрировал невероятный прогресс. Правда, уже в прошлом месяце ей стало ясно, что она сумела помочь ему с основами, в которых у него имелись пробелы, и теперь Копытина больше не нужна Зотову как наставник. А что касается обычной учебы, то и тут Никита демонстрировал впечатляющие знания. Видимо, поэтому он и перестал видеть смысл посещать занятия, академия не могла дать ему ничего ценного. Тут еще некоторые преподаватели показали себя не с лучшей стороны. Как оказалось, с большинством из них Зотов сумел найти общий язык, и они его не донимали так, как понимали, что Никита отличник и прекрасно знает их предметы. Но было трое преподавателей, которым не понравилось то, как Зотов относится к учебе. Двое из них в основном просто из пары в пару пытались подловить его каким-нибудь непростым вопросом по текущей теме, да ворчали, что студент на занятии отвлекается от учебного процесса. Проблема была в третьем преподавателе, Романе Евгеньевиче Алишеве. Он допускал себе колкие выражения по отношению к Зотову. Тот не обращал внимания, и по словам студентов его группы, это сильно бесило Алишева. Как итог, тот начал потихоньку приближаться к границам допустимого в своих выражениях. И вот сегодня граница наконец-то была пройдена. К слову, Никита не проявил агрессию даже сегодня. Однако, видимо, для себя он сделал определенные выводы. И сразу же пришел к ректору с заявлением об отчислении. С одной стороны, Василиса даже поддерживала его решение. Диплом Никите точно не нужен, он настолько уникален, и с ним происходит столько всего, что все уже привыкли к его особому положению в обществе. Даже Рюриковичи, игнорируя старые правила, даровали ему потомственное дворянство, хотя ему нет 18 и не имеется взрослого опекуна. С другой же, его отчисление – это проблема. Репутация Академии сильно пострадает от этого скандала. Более того, данная ситуация уже обрастает тяжелыми последствиями. Монгольская принцесса уже интересовалась, действительно ли Зотов отчислился из Академии. Явно размышляет, стоит ли оставаться в маме, хотя ей отсюда отчислиться будет сложно, так ей в отличие от Никиты нужны знания, практика и тот самый диплом. Еще младший Кутузов написал жалобу на Алишева. Копытина пообщалась с остальными студентами, они от этого преподавателя тоже не в восторге. Рано или поздно это недовольство выльется в новые жалобы. И всему виной то, что одна из самых закоренелых проблем Академии так и не была решена. Уже вроде не раз и не два происходили скандальные события, связанные с преподавателями Академии. А все дело в том, что статус преподавателя в маме был крайне статусным. Он позволял человеку стать уважаемым и авторитетным человеком. Когда ты преподаешь свой предмет будущим дворянам, среди которых немало князей и графов, это не может не выделять тебя среди остальных людей. Рано или поздно это приводит к тому, что ты начинаешь считать себя выше других людей, в том числе собственных студентов. Ведь именно от преподавателя во многом зависят успехи студентов в учебе. Всегда можно оказать давление, занизив оценку или же выделить кого-то из общей, выставляя его образцовым студентом. До полноценной коррупции в стенах академии не доходило, оценками тут не торговали. Но благодарные родители всегда были готовы чем-то порадовать преподавателя, который был любимцем у их отпрыска. А благодарность могла выражаться по-разному. То преподнесут в дар бутылку очень хорошо алкоголя, то могут вообще машину подарить, если у преподавателя ее не было или она была в разы хуже. Разные случаи бывали. Только вот даже в случае с различными скандалами, возникающими из-за вызывающего или неподобающего поведения преподавателей, все обычно заканчивалось лишь выговором. Никто не хотел выносить ссор из избы и устраивать лишнюю шумиху. Да и эти скандалы были не настолько большими и серьезными. Все же преподаватели действительно были авторитетом, а за студентами нередко числились различные провинности и случаи хулиганского поведения. Поэтому тех же выговоров было не так уж много. Но сегодня произошел воистину уникальный случай. Зотов, имеющий особое положение в обществе, столкнулся с преподавателем, который многое возомнил о себе. Алишеву стоило уже давно осознать, что Никита находится намного выше него по своему статусу и не стоит к нему придираться. Но нет, ему не понравилось то, что какой-то студент совсем не заинтересован в его предмете. То, что студент уже целый барон и действительно является признанным героем, его не особо заботило. Что же, Алишев теперь встретится с тяжелыми последствиями своих действий. Да и остальным преподавателям будет не сладко, так как ректор сначала устроит полноценную проверку, а после будет следить, чтобы они более не зазнавались. Многим это не понравится, так что если Алишева сразу не уволит, то работать он будет в крайне враждебной обстановке. Может, его и вовсе выдавит отсюда. Лично Василиса отныне будет просто игнорировать этого человека. С Алишевым и остальными преподавателями я разберусь, заговорил наконец-то по делу Живого. Давно уже пора напомнить всем, в чем заключается их работа и чего делать явно не стоит. А Зотова надо вернуть в академию, хотя бы формально. Пускай даже не ходит на занятия, мы будем ставить оценки, ставить отметки о посещении и все в таком роде. Все лишь бы я не видел больше этой бумажки. Ректор взял в руки лист бумаги с заявлением Никиты и потряс им. Я не думаю, что он согласится даже на столь формальное продолжение учебы, высказала своим мысли Василиса. И все дело именно в формальности. Ему академия перестала быть интересна, и теперь он желает тратить время более практично. Что же касается возможности подыграть нам, то Никита явно посчитает это ниже своего достоинства. Но главное в том, что все это рано или поздно все поймут, и тогда случится очередной скандал. Нам нужно, чтобы все обвиняли нас в том, что мы по-особенному относимся к вполне конкретному студенту, пускай и столь особенному. Ты права, нам такое внимание точно не нужно, вынужденно согласился Живого. И что тогда? Мы ведь не можем даже обыграть отчисление Зотова таким образом, чтобы наша репутация не пострадала. Вон сколько свидетелей было, информация уже пошла по студентам. Выходит, остается лишь смириться со случившимся. Есть один вариант. Вернем интерес Зотова к академии, тогда он решит снова посещать занятия. Нужно дать ему допуск в самые секретные наши архивы. Пускай познает тайны магии и становится еще сильнее. Даже я лишь поверхностно знаю, что есть в этих архивах, а чтобы научиться чему-то оттуда, проворчал ректор. Но твое предложение вполне разумно. Не думаю, что кто-то будет против, если он начнет изучать эти архивы. Те же Рюриковичи даже одобрят такое решение. Василиса, вынужден попросить тебя встретиться с Зотовым и сделать ему предложение о возвращении к учебе. Я заеду к нему сегодня. Будем надеяться, что он заинтересуется нашим предложением. И ты просто взял и отчислился из академии? Спросила меня Лена. Ага, киваю, а затем отпиваю кофе из чашки. Или ты хотела, чтобы я того препода за его слова в пол по самую макушку вогнал? Так для этого сначала надо было бы спуститься в подвальные помещения, а то ноги с нижней частью тела торчали бы из потолка этажом ниже. От тебя вполне можно было ожидать более агрессивного предложения, сказала девушка, ковыряясь в своем салате. Сегодня же ты проявил сдержанность или даже скорее пофигизм, а еще решил саму проблему спокойным и действительно умным способом. Академия для тебя действительно потеряла всякую актуальность. Тебе лучше заняться тем, чтобы закрепиться в высшем обществе. Посещать всякие там званые вечера, встречаться с другими дворянами и развивать свои активы. Вот судя по тону твоего голоса, когда ты говорила про званые вечера, ты уже что-то подготовила, догадался я. Собиралась тебя уломать сходить на один такой, который будет через 3 дня, но раз уж ты теперь столь свободен, то можно тебя теперь и ен упрашивать, победно улыбнулась блондинка. Мда, тут как бы действительно при наличии кучи свободного будет скверно отказываться от посещения одного званого вечера, только вот он будет первым в ряде других мероприятий, которые я отныне буду посещать с Еленой. Когда-нибудь это должно было начаться, а я сам ускорил ход событий, отказавшись от продолжения в учебы. Сейчас остается лишь смириться, что на смену ей придут эти званые вечера и прочие массовые мероприятия. Черт с тобой, сходим на этот званый вечер, не стал спорить я. Увы, но мне теперь действительно стоит чаще личиком сверкать среди других людей. Раньше академия помогла мне решить этот вопрос, но теперь этот вариант уже не актуален. Нам бы и самим как-нибудь и когда-нибудь устроить званый вечер, сказала Лена. Правда, обычно их устраивают в своих поместьях и особняках, а твой особняк еще только строится. Строится — это громко сказано, ухмыльнулся я. Фундамент заложили хоть перед морозами, и на том спасибо. И ведь первые недели только согласовывали чертежи и как именно будет выглядеть особняк. Я уже думал свихнусь, пока мы этим занимаемся. Ну ты же понимаешь, что нам потом в этом особняке жить, и после постройки мы в лучшем случае сможем перестроить и переделать лишь отдельные части нашего особняка, так что лучше сразу все сделать так, чтобы нам понравилось. Да понимаю я все, но, тут меня прервал дверной замок, кто-то решил заглянуть к нам в гости. Мы кого-то ждем? Спросил я у Лены. Лекси собиралась прийти, но только вечером, ответила она. Так что это не званый гость, званный или нет, но надо поглядеть, кто и зачем пришел, сказал я, поднимаясь на ноги. Иду к двери и даже опережаю одну из служанок, которая сама спешила к двери. Блин, иногда забываю, что у нас почти ежедневно 2-3 слуг или служанок работает. Нарабатываем будущий штаб слуг. Даже эта квартира не маленькая такая, убираться и следить за всем замаешься. Особняк будет и того больше. Я сам, говорю служанке, которая после небольшого поклона ушла. Сам же дохожу до двери и смотрю в глазок. Никого лишнего сюда не пустит, территория дома, и он сам хорошо охранялся, сюда просто так не пройдешь. Но надо хотя бы заранее понять, кто к нам пришел. Мало ли будет приятный или не очень сюрприз. Блин, это Копытина. Мда, ну это я сам дурак. Подумал, что история с Академией закончится очень просто. Только вот сама Академия от меня еще не скоро отстанет. Вот уверен, что ее сюда прислал живого уговорить меня вернуться на учебу. Эх, придется пообщаться с ней, выбора все равно нет. Главное сразу дать ей понять, что перспектив у нее никаких и поэтому проще от меня отделаться побыстрее. И снова здравствуй, Василиса Юрьевна, сказал я, открыв дверь. Не помню, что когда-нибудь рассказывал вам, где живу. В личном деле есть вся нужная информация, нисколько не смутившись, сказала дама. Я могу зайти, чтобы мы с тобой поговорили? Заходите, чего уж теперь. Проходим в гостиную и устраиваемся тут для разговора. Хаем, а где Ленка? Ей вроде тоже было интересно, что у нас за гости. Совсем чуть-чуть распространяю свою ауру по квартире и чувствую, что Бланди совсем рядом, буквально за одной из двух дверей этой комнаты. Подслушивает, значит. Видать, услышала женский голос и принялась страдать фигней. Ну пусть, мне не жалко. Полагаю, вы, Василиса Юрьевна, собираетесь попытаться вернуть меня в академию. Начал я наш разговор. Я ведь вроде уже сказал, что учеба в маме или другом схожем учебном заведении меня более не интересует. Понимаю, но ректор все же попросил меня попытаться, сказала Копытина. К тому же у меня есть более или менее приемлемое предложение для тебя. Как ты смотришь на то, чтобы вернуться на учебу в обмен на доступ к главным и самым секретным архивам Академии? А ректор, видимо, решил зайти сразу с главных козырей, лишь бы вернуть меня. Ну, если хорошо подумать, то я явно смогу многое почерпнуть из этих архивов. Мне вполне хватит знаний и умений, чтобы научиться чему-то новому. Может, даже кое-что интересное Алексии подкину, она будет рада этому. Немного усиления в преддверии потенциальной войны с неназванными будет очень кстати. Только вот надо ли оно мне взамен на учебу в академии? Я как-то уже настроился на то, чтобы заняться чем-то другим вместо учебы. Вон и Лене пообещал сходить на званый вечер. Стоит ли отказываться от массы свободного времени в угоду еще не совсем явно пользы от секретных архивов маме? Давайте так, до конца декабря я еще похожу в академию, высказал я свое предложение. Заодно посмотрю, что это за архивы такие и есть ли в них что-то полезное для меня. В случае если да, то так и быть, продолжу у вас учиться. А на нет и суда нет. Такой вариант вас устроит? Вполне, кивнула Копытина. Даже во втором случае хотя бы все будет не так плохо, как произошло сегодня. Не стоило тебе так реагировать на Алишева. Он дурак и будет наказан. А вот ты для Академии представляешь огромную ценность. Без обид, Василиса Юрьевна, но зато вся Академия не представляет для меня какой-либо ценности, сказал я. Старик пускай и сам не понял этого, но навел меня на правильную мысль. Мое время стоит действительно очень дорого, тратить его на ненужные и бесполезные дела не стоит. Слишком многое требует моего внимания. Копытина ничего не ответила на эти слова, но я заметил какой-то блеск в ее глазах. Только не пойму, к чему это? Человеческая душа потемки, а уж женская. Хорошо, тогда я вернусь в академию и сообщу о нашей договоренности ректору, сказала дама, вставая на ноги. Я вас провожу. Ну я и проводил. Но Василиса, прежде чем выйти из квартиры, остановилась и обернулась ко мне. Был бы ты значительно старше Зотов, сказала Копытина напоследок, а затем, не закончив свою мысль, вышла из квартиры и закрыла за собой дверь. Блин, мне определенно что-то пора делать со своими флюидами, или тут надо винить феромоны, которые, видать, привлекают ко мне излишнее внимание противоположного пола. Все еще не настолько плохо, как было в моей прошлой жизни, но что-то предпринимать нужно уже прямо сейчас, иначе дальше будет только хуже, я знаю это. Ту из помещения по соседству в комнату зашла Лена, и судя по ее выражению лица, она слышала последние слова Копытиной. Вот давай ты сейчас ничего не будешь говорить и мы сделаем вид, что ничего не было, попросил я девушку. Поход на званый вечер, как я понимаю, отменяется, нормально спросила она. Я же обещал, так что на ближайший званый вечер мы все же сходим, только без фанатизма насчет следующих мероприятий. Все же я возвращаюсь к учебе, времени у меня теперь свободного будет не так уж много. Правильнее будет сказать, что ты не вернулся, а просто быстренько изменил свое решение. Ладно, пускай, но нам надо прокатиться по магазинам. Мне нужно новое платье на званый вечер. Так и знал, что без этого не обойдется. От автора. Будем считать, формально вы набрали нужную сумму сердечек для бонусной главы. Она будет на выходных, крайний срок понедельник. Вторая глава бонус будет при достижении 350 сердечек. Дерзайте, условия приемлемые. Даже интересно, сможете ли вы пресечь начавшуюся серию отсутствия второй бонусной главы. Глава 9. Запретные знания. На следующий день в академии практически все сделали вид, что вчера ничего не было. Хотя все уже знали, что я вроде как подал заявление об отчислении. Блин, да мне вчера сам император звонил, чтобы уточнить информацию. Я не услышал осуждения в его голосе за мое решение, видимо, ему просто было интересно, что же случилось. Пришлось сообщить, что была одна неприятная ситуация, но все уже улажено, а я не собираюсь уходить из академии». Его такой ответ устроил. Одногруппники и мои знакомцы из других групп и курсов встретили меня с радостью. Все они поддерживали мой внезапный порыв и то, что я не оставил без ответа слова препода. Того, кстати, отправили в отпуск за свой счет. Как я понимаю, ректор еще не решил, что же с ним сделать, и таким образом взял паузу, чтобы рассмотреть все варианты. Впрочем, мне кажется, что дело все равно закончится увольнением. Особенно если я останусь в академии, а такое вполне возможно. В первый же день Копытина проводила меня в архивы и показала секретные секции. И надо сказать, что они были немаленькие. Располагающиеся аж на минус третьем этаже, они занимали большое пространство. Тут имелась как магическая защита, так и обычная в виде камер, стальных дверей, различных замков самого разного типа. Короче, сюда хрен пролезешь. Но у меня теперь был полный допуск. Меня внесли в местную базу, хотя пришлось предоставить свою ДНК, отпечатки пальцев обеих рук и скан сетчатки правого глаза. Говорю же, меры безопасности тут на наивысшем уровне. Я немного изучил ту часть архивов, которую посоветовала моя наставница, и пришел к выводу, что эти архивы стоят того, чтобы я задержался в маме. Заодно стало ясно, почему все это тут хранится, но почти не используется. Даже беглое изучение одной части архива позволило мне понять, что тут хранились знания о магии высшего уровня, различные секреты того или иного типа магии и даже способы увеличить силу магического дара. Только вот немалая часть этих знаний пришла из далекого прошлого этого мира и, ну, когда-то маги использовали самые различные методы, чтобы стать сильнее и обучиться новой магии. Некоторые из этих методов даже меня приводят в ужас, хотя я многое повидал.